Введение. Уже на протяжении ряда лет меня не покидала мысль разработать краткое и мощное руководство «Каббала» для полной организации жизни, чтобы дать в руки творческому и целеустремленному человеку чудесный инструмент для оптимизации достижений без перенапряжения. Но как можно с одной стороны наращивать усилия, а с другой даже уменьшать утомленность и перегрузки? Ведь по логике вещей, нашему здравому смыслу, оба эти аспекта исключают друг друга, являются полностью противоположными. Чем больше напряжения устремленности к цели, тем больше утомленности, проявляющейся на состоянии здоровья, семейной жизни и так далее. И вот я решил хоть чуточку выбраться наружу, после периода в несколько лет, когда я не давал интервью ни в печати, ни на радио, ни на телевидении. В чердачной комнате я был погружен в истинное учение и в моей школе лурианской каббалы. Но теперь пришло время, когда я очень сильно ощущаю, что должен говорить с интересующимся человеком. Что-то рассказать или же преподнести иным образом, исходя из чистого учения каббалы. Дать продукт моего многолетнего изучения, день и ночь, того, что мне дано было ощутить и познать, ибо каббалу можно только так учить. Самое тайное писание в оригинале, день и ночь. Данная книга должна стать для тебя особенной книгой. Я обращаюсь к тебе, читатель, на «ты», так как я всегда говорю к внутреннему человеку, а ему совершенно чужды любые формы вежливости, и он добродушно разрешает обращаться к себе на «ты». Так я обращаюсь и к моим студентам со всего мира. Мои братья по крови обращаются и к Творцу на «ты». А та, что ж говорить о нас смертных, но с человеком дело обстоит зачастую иначе. Этой книгой ты можешь вытащить из себя все самое лучшее. С правильным настроем сможешь употреблять ее оптимально, саморегулируя свою жизнь независимо от других. Читай ее не разумом, но пробуй во время чтения отбросить все и полностью концентрироваться на переживании того, что читаешь. И вот тогда получишь, что тебе причитается получить. Ибо за словами скрывается внутреннее, которое я определенным образом притянул к себе во время написания и которое раскрывается во время интенсивного, правильного прочтения. И это ты получишь. Как это возможно? Может быть, мы об этом позже поговорим и увидишь, как это работает. Все дело в приобретении навыков. Делай себя изнутри восприимчивым, и тогда сможешь притянуть и передать. Пробуй постоянно настраивать себя таким образом, чтобы все твои знания, весь твой опыт, все твои боли, все твои эмоции ты смог отпустить, но ни в коем случае не загонять в себя. Пробуй при чтении оставаться, насколько можешь, объективным. Не читай через призму какой-то определенной веры, убеждений или воззрений, которые ты когда-либо приобрел или слышал. Ставь себя как дитя. Слушай и открой себя со всеми твоими органами чувств, пятью и более, насколько сможешь. Открой себя, и тогда получишь вдоволь. В этом весь секрет. Каббала — это получение. Я получаю и даю также тебе. И чем ниже и меньше ты себя изнутри поставишь, тем больше получишь. И я ставлю себя в данный момент ниже вас всех, ибо лишь тогда смогу давать, но и только тогда смогу и получать. Ведь если выставишь свое «я», то читаемое не пройдет вовнутрь, не пробурит, а потому и не поможет. Так вот, пробуй оставить себя, отложи все в сторону, и тогда получишь через переживаемое то, что заложено в этой книге. Мы живем сейчас во время, которое ощущается как весьма динамическое, очень изменчивое, мощное время, требующее от нас гигантских усилий, чтобы удержаться на плаву, жить этим временем. И мы не можем себе позволить не жить этим временем. Никто не может сказать: «Я простой Ваня и остаюсь тем, кто я есть. Я крестьянин, на что мне развитие?» Как автор данной книги, я не имею в виду крестьянина, агрария по профессии, ибо вообще не говорю о внешнем человеке. Но он говорит так: «Какое мне дело до духовного развития? Мой отец, дед и прадед были простыми людьми, им не потребовалось поднимать себя духовно, почему вдруг я должен себя развивать? Возможно ли это в наше время? Может ли человек в наше время адекватно функционировать не только на рынке труда, но и по отношению к самому себе? Может ли он построить себе приличное существование? Приличное в том смысле, что живет, идет в ногу со временем. Мы являемся продуктом этого мира, желаем ли мы того или нет, и не можем, живя в данное время, вести себя, как будто живем в другое время. Перед нами не ставят выбор, идти в ногу со временем или нет. Не пойдешь — означает смерть, то есть, что человек живет здесь как зомби, как существо, внутренне не принадлежащее жизни в настоящем времени. Дело в том, что никак себя не отделишь от закономерности реальности. Но как ведет себя реальность? Как ведет себя человек изнутри? Важно знать, каким образом жизнь функционирует и кто что определяет. Кто хозяин? Реальность или человек? Надо ли приспосабливаться к реальности? Если да, то как это делается? Аннулировать себя в массе, группе, или же внутри себя проделывать различные индивидуальные приспосабливания, регулировки? Приспосабливание, чтобы сохранить свое счастье и благополучие, а может даже и улучшить свою жизнь, все-таки отвечать требованиям времени. Но как можно совместить эти два аспекта? Мы знаем, что деньги можно истратить только один раз. То же самое с энергией. С тех пор, как человек появился на Земле, он располагает определенным запасом внутренней энергии. В нас имеется тот же самый запас внутренней энергии, что и был у древнего пещерного человека, ибо с этим запасом не произошло совершенно никаких изменений. Собственно говоря, на протяжении всей истории человека ничего исконно не меняется. Не исчезает, не добавляется. Каждый день имеют место совершенно идентичные явления. Восход солнца и тому подобное. И вот день уже прошел. И в то же время каждый миг отличается от предыдущего. Нет одинаковых моментов. И вот эти два, казалось бы, взаимоисключающих феномена, человек постоянно должен приводить в равновесие. С одной стороны, все абсолютно без движения, время не существует. Внутри человека, внутри Вселенной, где все было создано, ничего не меняется. Это статическое состояние. Все как было, так и есть, и так будет. С другой стороны, налицо абсолютное движение, изменчивость. Каждый миг приходят изменения. Это потому, что в творении действуют одновременно две силы. Одна ощущается человеком как милость, любовь, как постоянство, неизменчивость. Именно эти свойства одной из двух сил дают нам чувство, что нам абсолютно ничего не нужно. Собственно говоря, не требуется нам ни автомашина, ни дача, ничего. Только бы оставаться радостным и удовлетворенным самим собой и миром вокруг нас. Это одна сторона реальности, вызванная силой Вселенной, которую мы называем милость. С другой стороны, существует вторая сила в мироздании. Это строгость, выдержанность, ограничение и преодоление ограничения, так что создаются все новые и новые границы. Это динамическое состояние. И человек обязан знать, как ему перемещаться между этими двумя силами, как жить в статической динамике мироздания. С одной стороны, налицо полнейшее удовлетворение всем существующим, собой, простота и милость по отношению ко всем и всему. С другой стороны, динамика вечного движения. Каждый момент иной, каждый миг вносит с собой новые вкусы жизни.